Глава 16. Я стою посреди красного зала, освещенного сотней свечей. Языки пламени на них движутся от малейшего дуновения воздуха, что создает иллюзию таинственности. Ощущение дикого животного ужаса сковывает тело. Все именно так, как бывает в страшном кино. Только на этот раз мне отведена главная роль. Руки и ноги замерзли и дрожат, и даже зубы стучат от холода. Кажется, что вот-вот из-за выступа в стене выйдет таинственная фигура в плотном черном плаще и надвинутом на лицо капюшоне. Каждый блик от свечей отзывается приступом истошного ужаса. Это просто тени, блики на стенах, но я чувствую присутствие еще чего-то. Жуткого, жесткого, неумолимого и от чего-то магнетического. Это монстр, который подло подкрался, чтобы свести меня с ума? Или это призрак, живущий в этом старом доме и охраняющий свою территорию от чужаков? Внезапно чьи-то руки легли мне на талию и крепко ее сжали. Дергаюсь, пытаясь вырваться, но ничего не получается. Обхватываю чужие запястья руками, пытаясь оторвать их от себя. И только теперь понимаю, что стою совершенно голая. Куда подевалась вся моя одежда? Не могла же я прийти сюда обнаженной. Горло сдавливает спазм от ужаса. Тело покрылось холодными мурашками. И только сильная рука на моем животе остается приятно горячей, согревающей. Она как источник магнетизма, приманка для глупой куклы вроде меня. Нужно бежать, куда угодно, но подальше от этого мрака. Потому что иначе я уверена в этом. Темная мгла поглотит меня, и я буду только рада окунуться в ее трясину. Движения скованы, мое тело не слушается. Хочу позвать на помощь, но не успеваю. «Ни звука», — предупреждает хриплый, чарующий голос мне в ухо. Беспомощно замираю, надеясь на чудо. Колени подкашиваются, но сильные руки крепко меня держат, заставляя стоять ровно. В комнате тихо, даже треск свечей не слышен. И только какой-то писк отвлекает меня от моих страхов. Нет, это не писк, это плач. Сначала тихий, потом все громче, он врывается в мозг. Перевожу взгляд в сторону и замечаю ребенка, который лежит на небольшом алтаре в окружении свечей. Я слышу его плач, но отчего-то он не шевелится. Не видно даже его дыхания. Что с ним? Разве бывают настолько спокойные младенцы? Страшная догадка. Пронзительная, как острая боль, врывается в сознание. Это все часть ритуала, в который мне нельзя было вмешиваться. Я узнала слишком много, и теперь меня должны наказать. Рука на моем теле пришла в движение. Она прошлась по животу, поднялась к груди и очертила пальцем сосок. По телу пробежала жаркая волна, кожу опалило горячим дыханием на шее. Ужас в сердце смешался с чем-то диким, необузданным, первобытным. С каждым движением руки, каждым касанием длинных пальцев мне все труднее дышать. Это не страх, это возбуждение на грани реальности и ада. Где-то на краю сознания мелькает мысль о том, как все это неправильно. Нельзя испытывать наслаждение в объятиях дьявола. Но мое непослушное тело готово на все, лишь бы только продлить это мгновение. Чистый грех настолько же вкусный, насколько и запретный. Это ад или рай? Уже не знаю. Так невыносимо сладко тонуть в этом блаженном экстазе. Я хочу бежать и мечтаю подчиниться одновременно. Остатки здравого смысла размывает серой пеленой. и только голос, не мой, а какой-то другой Насти, познавший объятия греха, нашептывает грязные тайны, обещая еще большее наслаждение. «Ты принадлежишь мне!» — шипит сладкий голос в ухо. Вздрагиваю и просыпаюсь. Слава Богу, это просто сон. Плод моей глупой фантазии. Но насколько же реален он был? В комнате, где я уснула ночью, сейчас светло и зябко. Обогреватель отключился, и от этого стало холодно. Вот почему я так замерзла, что даже ног не чувствую. Разгибаю колени, потираю затекшую шею. Старый диван, на котором я примостилась, оказался не самым удобным спальным местом. Совсем не чувствую себя отдохнувшей, и остатки сна все еще бередят фантазию. Ощущение прикосновений слишком реалистичное, будто все еще чувствуется на коже. Такой яркий сон, все словно наяву было. И комната, и свечи эти, и главное приятное покалывание кожи в местах касаний. Я не видела во сне, кто это был. Только страх и оцепенение, не дававшие пошевелиться, подавляющие волю. Это было ужасно и прекрасно одновременно. Мотаю головой, чтобы прогнать остатки видения. Уже утро, и мне нужно выбираться из дома. Было бы неплохо принять горячую ванну и выпить нормальный кофе из кофемашины, а не растворимую бурду. Встаю с дивана, выхожу из комнаты, а потом и из дома. После грозы свежо, но солнышко уже ласково припекает плечи. Кажется, погода наладилась, и, быть может, я смогу выбраться без посторонней помощи. Было бы неплохо, не люблю кого-то напрягать. Но нет, я переоценила себя. И только подоспевший вовремя на помощь дядя Ваня помог выехать из грязи. Все-таки хорошо, что он живет здесь. Доброе у него сердце, хоть и выглядит мужчина немного пугающе. Возвращаюсь домой, принимаю ванну и завтрак. Вчерашнее приключение выбило из колеи, поэтому сегодня мне нужен выходной. Ну ладно, я помню про кота и оттягиваю момент встречи с ним, как могу. Почему? Да потому что это запретная территория, чужая, даже чуждая. Не для такой, как я. Да только я пообещала, и нужно ехать. Адрес квартиры Руслан прислал мне сообщением еще вчера. Не смогла отказать ему, как всегда. Вот и приходится держать обещание. Нахожу дорогу удивительно быстро. Даже пробок по дороге не встретила ни разу. Будто кто-то, наблюдая за мной сверху, направляет именно туда, куда больше всего страшно. Смешно ему, там, наверное, над моими страхами. Эх, Настя, умеешь ты искать приключений на пятую точку. Ладно, я только корм насыплю котику и сразу домой. И Руслана там нет. Чего мне волноваться-то? Я же не стану ничего трогать, ага? Только покормлю мурлыку. Ну, может, одним глазком гляну. Быстро, мельком. Так и сделаю, ага? Ключ в замочной скважине легко повернулся, и сердце замерло в ожидании. Это просто квартира, Настя. Расслабься. Она принадлежит Руслану. Но если об этом не думать, то просто квартира. Настолько скучно идеальная, что хоть вой. Никогда такого не видела. Мне навстречу выкатился комок шерсти странного, неопределенного цвета. Наверное, он белый. Но нет, там есть пятна разного размера и цвета. Какой-то рябой цвет, совсем как у пряника. «Привет, котик!» — говорю ему, опускаясь на колени и поглаживая его за ухом. «Скучаешь тут один?» «Мяу!» — отвечает животное. Он трется пушистым боком, нетерпеливо мотая хвостом, пока я вожусь с пакетом с кормом. И нет, кот совсем не породистый, а самый обычный, что окончательно сбивает с толку. Быть может, Руслан совсем не такой, каким я его нарисовала в своей голове. Как понять это? Спросить? Нет, я не осмелюсь. Вот если попробовать самой понять, оглянувшись, будто кто-то меня может увидеть, я прохожу вглубь квартиры. Серые стены и лаконичная мебель. Минимализм и простота до жути практичная. Конечно, я понимаю, что мебель и ремонт стоили недешево. Но прочесть хоть что-то о хозяине по интерьеру просто невозможно. Разве так бывает? Обычно жилище несет в себе отпечаток характера хозяина. Это своего рода отражение его внутреннего мира. А тут все безлико. Как на картинке журнала, функционально и дорого. Логично и продуманно. Удобно. Но ничего не отражает. Только то, что у владельца достаточно денег, чтобы оплатить все самое лучшее. Оборудовать кухню по последнему слову техники. Напичкать ванную дорогущей сантехникой и выложить стены и полы мрамором. Серого цвета, конечно. Будто нет других цветов. Нет, не так. Словно в жизни владельца квартиры нет вообще такого понятия, как цвет. Я не представляю, как он тут живет. Тут вообще хоть кто-то живет? Слишком идеально жилище. Полы и все горизонтальные поверхности сияют блеском. На них ни пылинки. И это тоже странно. Это, блин, обескураживает. В сравнении с моей квартирой, где я регулярно прибираюсь, это не дом, это музей. Может, тут обитают уборщицы, которые выметаются во свояси, как только хозяин квартиры переступает порог дома. Не приходя в себя от шока, я даже за телевизором провела рукой и не нашла там ни пылинки. Наверное, и в больницах не убирают так идеально. Единственное, что не вписывается в этот ансамбль, это пряник. Ласковое, милое животное, не идеальное во всем. Начиная от раскраски и явного отсутствия паспорта и родословной, заканчивая желанием потереться о мои ноги, шумно мурлыкая. И если говорят, что домашний питомец чем-то похож на своего хозяина, то это дружелюбное создание – его точная противоположность. Откуда оно взялось в этом доме? Руслан что, заказал его по интернету, когда был пьян? Хотя нет, этого быть не может. Такое понятие, как похмелье, тоже не вписывается в его идеальный мир. Совсем обнаглев, я захожу в спальню. Знаю, что это уж очень личная территория. И так нельзя. Но я хочу разобраться и понять, какой он, человек, который здесь обитает. Первое, что привлекает внимание, это прозрачные стены. Вернее, тут панорамные окна от пола до потолка, из которых открывается шикарный вид. Зачем такие в спальне? Там, где личная территория, и нужно, наоборот, прятаться от всех. Все больше странностей. Где тут логика? Наверное, какое-то изысканное объяснение этому феномену есть. Просто я слишком глупа, чтобы понять. На окнах удивления заканчиваются. Вся остальная обстановка такая же серая и простая. Двуспальная кровать, кресло и шкаф. Кстати, вот он-то мне и нужен. Конечно, это нехорошо, но у меня просто нет выхода. Я обошла всю квартиру и не нашла ничего, способного рассказать о хозяине. Кроме того, что он идеален во всем, мне нечего добавить. А вот по его гардеробу можно будет многое понять. Распахиваю створки шкафа, пока моя совесть не загрызла окончательно. Что я там говорила о безупречности? Так вот, все это фигня, в сравнении с костюмами, висящими стройными рядами и в соответствии с цветовой палитрой, от светлого к темному. Белый перетекает в серый и синий, а потом все темнее, уходя в черный. Да уж, если вспомнить мой шкаф, в котором царит вечный бардак, тут просто маниакальный порядок. Я почти уверена, что даже трусы у него разложены по цветам. Не буду заглядывать. Ага. Черт, как такое возможно? Провожу рукой по костюмам машинально, сама не понимая, зачем. Быть может, от того, что эту безупречность хочется хоть чем-то нарушить. И с громким воплем подскакиваю на месте, когда в кармане начинает вибрировать мобильный. Прижимаю ладонь к груди и резко захлопываю шкаф. Трясущейся рукой достаю мобильный. Руслан, черт, как же, блин, вовремя. С твоим-то счастьем, Настя, по-другому и быть не могло. Алло, принимаю звонок. Привет. От его властного голоса по телу бегут мурашки. Главное, не выдать себя, не начать сознаваться во всех грехах, как на допросе. Но он же не спросит меня, что я забыла у него в шкафу, верно? Как дела? Хрипит в трубке его голос. Простой вопрос, а колени уже дрожат. Нормально. Почти уверенно отвечаю я. Да, Настя, не быть тебе шпионом. Я завтра возвращаюсь, говорит Руслан. Тебе что-то привезти из поездки? Он никогда раньше не спрашивал. Просто привозил всегда конфеты или сувениры. Теперь же его вопрос сбивает с толку. Сказать «нет» он может обидеться. Сказать «да»? Разве я имею право что-то у него просить или требовать? Не нужно, говорю. Я не люблю никого напрягать. Ты не напрягаешь, Настя. Почти дружелюбно, но на деле холодно и спокойно. Холодная скала попыталась быть ласковой, но у нее, как всегда, не вышло. Молчу, не зная, что ответить. Мысленно молю только о том, чтобы эта пытка прекратилась. Хоть я и не на допросе, но уже ощущаю себя грешницей. Как всегда, когда он рядом. Только от его голоса коротит в мозгу. А в сочетании с безликой обстановкой вокруг меня становится совсем жутко. Я все же привезу тебе подарок. Заключает он в ответ на мое молчание. И ты его примешь. Киваю, быстро соглашаясь, и забывая о том, что он меня не видит. «Вот и умница», — говорит Руслан, такт моему согласию.